это раз. А вот и два. Не успел он уехать отсюда, как натерпелся страху, чуть не остался гол, как сокол. Ну ладно, ему все вернули, пересчитали один к одному, прислали заново. Все-таки не подвел его Улитин. А где эти деньги? Он их истратил, растряс, спустил по ветру. Господи, как же резок и безжалостен этот холодный ветер, летящий навстречу и пронизывающий его насквозь. И от них не осталось одно воспоминание. Вот, хватило бы расплатиться с шофером этого дурацкого грузовика. Алеша вслушался в себя. Злость гнала по артериям, венам и капиллярам горячую, кипящую, бурлящую негодованием кровь, проникая в руки, проникая в ноги, будоража сердце, пошевеливая мозги. Да, значит, он был совершенно прав. На таком зверском холоде, упаси Боже, думать о чем-нибудь хорошем. Тут надо обязательно думать о плохом, доводя себя до точки кипения, до белого коления. И тогда в среднем, в совокупности, это поможет всему телу сохранить спасительную для жизни температуру 36,6. Он оторвал лицо от брезента, зыркнул по сторонам. Кромешная тьма окружала его, если не считать звезд, вихрящихся в студеном небе, и если не считать длинного языка желтого света, бегущего впереди машины, бегущего вместе с нею. Машина стремительно бежала вперед, вывалив наружу свой желтый язык. Ни огонька вокруг, только белая полоса дороги, а в стороне от нее черная полоса перелеска, а за той черной полосой опять белая полоса. Что за белая полоса? Ах, это река, скованная льдом и покрытая снеговым настилом, это Вычегда, подступившая совсем близко к тракту. Но ведь ему отлично знакомо это место. Именно здесь, минувшей дождливой осенью, они утопили в кювете оскользнувшуюся Победу, и так ее здесь и оставили вместе с Егором, водителем, дожидаться какого-нибудь шального трактора, а сами перебрались на борт трудовика, буксирного катера, снимавшего буи с фарватера. Ну да, вот она, на краю дороги, в глубоком кювете, скособоченная, увязшая, припорошенная снегом Победа. А рядом с нею стоит неживым черным столбом человек с воздетой голосующей рукой. Он так и замерз в этой позе, подняв руку. «Нет-нет», — вспомнил Алеша, — «не может быть. Какая чушь. Уже на следующий день после этого происшествия новенькую Победу, всю до крыши измазанную в глине, трактор приволок на тросе к зданию редакции. А за рулем машины сидел смущенно улыбающийся Егор. Нет-нет, это просто куча вывороченных корявых пней, сваленных в кювету дороги, чтоб забрали кому надо на топку, а никому не надо». Тут лесу и так всем хватает. И один из корней, торчащий вверх, показался Алексею поднятой рукой человека. Проехали. Теперь уже до города оставалось совсем немного. Это на катере путь был томителен и долог, еще с поминутными остановками, а на машине вон как быстро, с ветерком. Но этот лютый ветерок заставил его опять приникнуть к брезенту, распластаться, вжаться в пружинистую паклю. Вот кабы можно было зарыться в нее, залезть, как в медвежью нору, пересидеть там мороз, переспать зиму, посасывая собственную лапу. Ах, как славно бы было! Но он не мог туда проникнуть, потому что мешал брезент, стянутый поверху толстыми канатами, за которые держались руки Алексея, настолько занемевшие, что казались ему чужими. Они сами по себе. Ишь, вцепились, а он сам по себе. Он попытался раскочегарить в себе новую злость, чтобы опять согреться, почувствовать горячие токи крови. Но теперь ему это не удавалось. То ли злость иссякла, перегорела, вышла дымом, то ли она тоже замерзла насквозь, и ее не брала никакая искра. Вдруг он услышал, что ветер, несшийся навстречу во всю свою распахнутую ширь, как бы сузился, сжался, войдя в огороженное тесное русло, а гул машины оброс с обеих сторон прерывистым эхом. Он вскинулся. Неужели так мгновенно город? Или он все-таки неосторожно заснул? Нет, он не спал, а лишь погрузился на некий срок в дремотное забытье, в тот спасительный анабиоз, о котором мечтал, и сразу воспрянул, как только возник этот другой ветер и новый звук. Но это еще не был город. Они проезжали какую-то попутную деревеньку. Черные низкорослые избы ушли в землю, их маленькие окошки, в которых кое-где теплился желтый свет, едва приподнимались над уровнем дороги.